Литнет представляет. Ася Рыба и Лина Айс. Истинная в долг. Читает Надежда Леонтьева. Глава первая. София. Карета остановилась около огромного дворца, белоснежного, завораживающего своим необычным, словно воздушным видом. Мой истинный Араан Лазурит первый покинул наше транспортное средство, после учтиво протягивая мне свою руку. Воспользовавшись его помощью, я ступила на мощенную каменной плиткой площадку перед дворцом и снова огляделась. Здесь было необычайно красиво. В отличие от берега моря, на котором и селились синие драконы, и где всегда присутствовал запах морского бриза, здесь было невероятно светло и ухожено. Ни одной лишней травиночки, или, не дай великий дракон, неуместно торчащего куста с прекрасными цветами. Каждая статуя, фонтан, да даже лавочка занимала свое определенное место. И неожиданно здесь я чувствовала себя уютнее, чем в родной Ларии. «Мы первые?» — поинтересовалась я, недоуменно оглядываясь. «Бал, устраиваемый белыми драконами, должен был состояться уже завтра». Но почему-то кроме нас пока никого из гостей не наблюдалось. «Вероятно. Пойдем». Потянул меня за собой мой жених. Он словно куда-то торопился, да и выглядел немного нервно. Но я списывала это на предстоящее мероприятие. Белые драконы никогда не устраивали балы, приглашая на них представителей других кланов драконов. Двери дворца открылись, стоило нам приблизиться. Нас уже ждали. Дракон с ровной осанкой и безучастным взглядом поприветствовал нас, а после повел за собой, сообщив, что его величие ждет нас. Это считалось огромной честью — предстать перед самым главным драконом клана, что невероятно удивило меня. А вот Араан почему-то взволновался еще сильнее, крепче сжимая мою ладонь. Оказавшись в просторной гостиной, мое внимание первым делом привлек высокий мужчина с пронзительным взглядом ярко-голубых глаз. Он замер около окна, при нашем появлении поворачиваясь к нам и внимательно рассматривая. И почему-то его взгляд был направлен лишь на меня, игнорируя Араана, который, отпустив мою руку, направился к дракону, чтобы поприветствовать его. «Ваше светлое величие!» поприветствовал главу клана белых драконов мой истинный, почему-то заискивающим голоском. Словно он боялся дракона. Да, по факту он стоял на ступеньку выше Араана. Ведь мой истинный был лишь наследником рода синих драконов, а не главой. Но это ведь дело времени. К тому же его уже готовили занять этот пост. «Араан, это твоя истинная?» Неожиданно пробирающим своими бархатистыми нотками голосом поинтересовался светловолосый мужчина. «Все верно, это она, София». Подозвав меня ближе, представил жених. А у меня почему-то появилось внутреннее нехорошее предчувствие. Что-то было не так. «Что ж, хорошо, бумаги на столе», — кивнул в сторону небольшого журнального столика его светлое величие. И Араан, под моим недоуменным взглядом, в мгновение оказался подле него, забирая, словно какую-то драгоценность, неизвестные для меня документы. А после... неожиданно кланяясь белому дракону, торопливо благодаря его. «Ты свободен», — только и промолвил глава. А я растерялась и того сильнее, смотря как мой жених торопливо шагает к выходу, позабыв про меня. Что происходит? «Араан?» — взволнованным голосом позвала я своего истинного, делая шаг за ним, но тут же натыкаясь на его предупредительный взгляд. «Прости, София, но теперь ты принадлежишь его светлому величию». «Что?» – ошарашенная этой новостью переспросила я. «Я отдал тебя ему в долг на год, поэтому будь умницей, постарайся не огорчать его величие». «Но я же твоя истинная!» Непонимающе уставилась я на него, не веря в то, что это не шутка. «Ты ей и останешься, я заберу тебя через год, как только ты расплатишься с моими долгами перед кланом белых драконов», – торопливо произнес он, а после просто оставил меня один на один с незнакомым для меня драконом. С тем, с кем расплатился мною. Не передать словами, в каком шоке я сейчас находилась. Стояла, словно громом пораженная, и тупо пялилась в закрытые двери. «Это шутка? Розыгрыш такой или что?» Сзади послышался какой-то звук, который заставил обернуться. Его светлое величие сел в кресло, с любопытством рассматривая меня. От его взгляда хотелось спрятаться, да куда подальше. Нет, он был красив, привлекателен, но его глаза... Они смотрели на меня, как на очередную игрушку в своей коллекции. И еще бы. Я ею и была для него сейчас. Несчастная, которую предал ее истиной, оставив расплачиваться за неизвестные мне долги. Своим телом? Хотя почему я вообще задаюсь этим вопросом? А чем же еще? Разве я могу дать что-то иное? И это, учитывая, что с Рааном у меня никогда ничего не было. Я была невинна и думала, что первый раз случится после нашей свадьбы, о которой мой истинный почему-то никогда не заводил разговора. Да, я считала, что просто слишком рано, ведь меня он нашел лишь пару недель назад. Но как же истинность? Я чувствовала непреодолимую тягу к Раану, и уверена, он чувствовал то же самое. Я не понимала, как он мог отдать меня. В голове не укладывалось. А Раан не выводил тебя в свет, верно? И не представлял клану как свою истинную. Вдруг поинтересовался дракон, отвлекая меня от своих безумных мыслей. Недоуменно смотря на него, я никак не могла собраться с ответом, ведь оба вопроса уже содержали его и должны были навести меня на какую-то здравую мысль, но в голове было пусто. Я все еще была шокирована этим предательством. «Да», не чувствуя себя от дикого стресса, ответила я на оба вопроса. Все так и было. Я ни разу не посещала балов при дворе, и этот должен был стать первым. И ни разу, даже проводя со мной время, Раан не представлял меня другим драконом, как свою истинную. Лишь по имени, после уводя разговор в сторону. Я не обращала на этого внимания до этого момента. И сейчас лишь ужаснулась еще больше. То есть он изначально задумал отдать меня его величию, расплатиться мною? А может и нашел, потому что белые драконы потребовали вернуть долг? Или просто наступил срок расплаты? У белых драконов не бывает истинных. Опершись локтем на подлокотник кресла и подперев рукой голову, промолвил мужчина. «Мы сами выбираем себе пару. И сейчас мне нужна драконица, которая ею и станет. И ты примеришь на себя эту роль», — сообщил мне дракон. «Почему я? Разве не нашлось среди белых драконов подходящей? За что с вами расплатился Араан?» Чуть ли не плача спросила я. «Да, его предложение нельзя было назвать плохим. Он мог и вовсе сделать меня бесправной рабыней. А так я хоть буду иметь статус его невесты. По крайней мере, никто из белых не посмеет унизить меня. Надеюсь. Я не планирую сейчас заводить семью. Выбрать кого-то из семей высшего общества я не могу. Придется собирать отбор, на который у меня нет ни времени, ни желания. Из простолюдинок тоже не подходит. А вот драконица из другого клана, из высшего сословия, как ты, вполне подойдет. К тому же ты в моем распоряжении лишь на год, этого достаточно. Дал развернутый ответ его величия, но так и не ответил на вопрос про долг. И не пояснил, для чего именно будет достаточно побыть его невестой. И что входит в мои обязанности? Дрогнувшим голосом поинтересовалась я, а мужчина вдруг сменил позу, выпрямляясь. А следом и вовсе встал, приближаясь ко мне. От страха его превосходства надо мной, я даже с места не могла сдвинуться. И даже не отстранилась, когда его пальцы коснулись моего подбородка, чуть приподнимая голову и заставляя меня посмотреть в глаза мужчины. Араан получил пару гор золота 2 года назад, в долг. Но отдать его теперь не в состоянии. Уж не знаю, куда оно у него ушло и почему он не смог его приумножить, но он расплатился тобой. Лишь благодаря тому, что мне нужна невеста, я согласился. Но долг надо покрывать, родная. Поэтому ты будешь делать все, что входит в обязанности моей невесты. Вкрадчивым голосом произнес он. А у меня дрожь прокатилась по телу. Был ли у меня выбор? Нет. Я могла лишь еле заметно кивнуть, смотря в голубые глаза дракона и соглашаясь с его предложением. Точнее, приказом. Словом, не знаю, что это было. Но ответить «нет» я была не вправе. «Тебя проводят в твою комнату». Ты можешь выходить из нее, но обязана находиться на территории дворца. Если попытаешься сбежать, то сменишь статус невесты на рабыню. Так что не советую совершать глупости, София. Кратчевым голосом предупредил меня дракон. Территорию моего клана тебе не покинуть никаким образом. Я поняла. Шепнула я, стараясь держать себя из последних сил в руках. Хотя хотелось рухнуть на колени и разреветься от боли, разрастающейся в груди. От предательства. А я ведь верила Араану. Верила и любила, как своего истинного. За что он так со мной? Отпустив меня, светловолосый мужчина отвернулся, показывая, что аудиенция с ним окончена. Стараясь сохранить спокойствие, я сделала крохотный шаг назад и обернулась к выходу, обнаруживая на пороге знакомого мне дворецкого. Совсем недавно он проводил нас с Раном сюда и теперь намеревался показать мне мою комнату. Не чувствуя ног, я медленно приблизилась, позволяя увести себя из уютной гостиной, где моя жизнь буквально пару мгновений назад круто изменилась, перевернулась с лап на крылья. Следуя за дворецким по коридорам огромного дворца, я хоть и смотрела по сторонам, но вынуждена, стараясь запомнить дорогу. Нет, я пока не пыталась даже представить о том, что сбегу, ведь понимала, что угроза его светлого величия не просто слова. Но и вести себя беспечно тоже не могла. Мне нужно было держать себя в руках, не растрачивая глупо любую возможность узнать что-то об этом месте. Я должна была хорошо здесь ориентироваться, чтобы в случае чего... Думать об этом пока не хотелось. Я не могла пока представить свою жизнь здесь, да еще и на протяжении года. Хотя мысль о том, что я не совсем бесправная рабыня, обнадеживала, но слабо. Дрожь не уходила. Я еле передвигала ногами, заставляя себя следовать за дворецким, который вел меня по бесконечным широким коридорам. Меня одолевал огромный соблазн сбежать прямо сейчас, кинуться в ноги к Караану, молить его забрать меня с собой. Но я не могла позволить себе этого. Внутри еще оставались остатки гордости, призывающие одуматься и взять себя в руки. Наверное, лишь это двигало мной. Правда, недолго. Дракон, который вел меня, неожиданно притормозил и склонил голову. Не сразу я увидела их. Двух белоснежных, что стояли с интересом рассматривая меня. Такие же холодные и высокомерные, как и их светлое величие, и до невозможности похожие на него. Неожиданно, но они заставили меня затаить дыхание и замереть. «Лайр, кто это?» Медленно скользнув по мне любопытным взглядом, поинтересовался голубоглазый. «Невеста его светлого величия, ваше рассветное величие!» С почтением ответил дворецкий, а я почувствовала, как кровь отливает от лица. Обращение к дракону дало понять, что он необычно любопытствующий. Я плохо разбиралась в иерархии белых драконов, но даже без знаний могла понять, что незнакомец стоит на одной ступени с хозяином этого дворца. Вот только что он тут забыл, кто его спутник и чем чревато знакомство с еще одним правителем для меня. Ведь, судя по довольному взгляду дракона, после моего ответа дворецкого его интерес ко мне не простое, а праздное любопытство –